Филин. Встретил ее толстый мужик с пухлым щекастым лицом. Большие на выкате глаза с набрякшими мешками и крючковатый нос сделали его похожим на... Филин, подумала Лора. Следователь посмотрел на нее мутноватым взглядом и представился. Олег Петрович Филин. Как? Не поверила своим ушам Лора. Филин Олег Петрович. Следователь районного отдела. «Злится», — решила она и торопливо рассказала о пропаже портрета Кати Строгановой. Филин, не глядя на нее, записывал что-то в блокнот, но потом все же поднял голову и уставился, не мигая, как Филин. «Изображает проницательность», — догадалась Лора. Следователь все разглядывал ее. «На мне узоров нету», — хотела сказать Лора, начиная закипать, но передумала. «Не нарывайся. Тебе ведь помощь его нужна». «Где у вас висят камеры? Можете показать?» Наконец спросил Филин и протянул лист бумаги. «В самой лаборатории камер нет. На лестнице и в коридорах тоже. Только на входе в здание». «Поедем смотреть». Следователь выбрался из-за стола и, не глядя на посетительницу, пошагал к двери. Во дворе, называемом «Питерским колодцем», Филин долго оглядывался. То ли камеры считал, то ли пытался представить, как группа преступников в масках, стукнув по голове охранника, вытаскивала в бронированном ящике миниатюр вуаля. Лора злилась. Наконец следователь прошел в комнату охраны и закрыл за собой дверь. Лора попрыгала немножко, но потом взяла себя в руки и приткнулась на скамеечке в узком проходе. Она успела задуматься, да так крепко, что не увидела, как Филин манит ее к себе. В комнате охраны уже сидела со скорбным лицом директор Лариса Алексеевна. Конечно, ей не весело. То убийство сотрудника, то кража. Теперь набегут с проверками, чего доброго уволят за халатность. Филин кивнул на монитор. Лора подошла поближе. «Запись за последние 2 недели. Смотрим на скорости», — проинформировал он собравшихся, как всегда, ни на кого не глядя. На мониторе катались машины и бегали люди, в том числе несколько раз пробегал Щеглеватых. От машины к двери и обратно. Не понимая, кого ей предлагают опознать или что именно она должна увидеть, Лора напряженно смотрела на экран, но ничего не высмотрела. «Теперь медленнее», — скомандовал Филин. Картинка дня кражи ничем не отличалась от предыдущих. Те же, там же. Вот Вальдемар выходит из лаборатории. Время 11 утра. В расстегнутом светлом пиджаке с пустыми руками. Хлопает себя по бокам, ищет ключи от машины. Нашел. Завел. Мимо прошел мужчина, сотрудник лаборатории. Вошел внутрь. Выбежали 2 лаборантки. Покурить. Щеглеватых, не торопясь, сел за руль и медленно выехал со двора. До 12 в поле зрения камер никто не попадал. Потом опять началось броуновское движение. И так до вечера. Ни одного чужого человека. Только свои. «Когда, по вашим расчетам, была совершена кража?» Лора оторвалась от экрана и повернулась. Филин смотрел в стену. Директриса смотрела с надеждой. Непонятно на что. «В этот день я в лаборатории не была. Последний раз видела миниатюру накануне вечером. Сама убрала ее в сейф». «Ключи от сейфа у кого?» «Чей сейф, у того и ключи. Сейф мой, ключи у меня». Директриса сглотнула. Филин немного пописал в блокноте и, глядя в стену, снова стал расспрашивать. Обо всем. О сотрудниках и о том, чем они заняты. О сейфах, охране, Вальдемаре Щеглеватых и их отношениях, посетителях и о том, как они попадают в помещение. Время от времени встревала Лариса Алексеевна. Следователь не перебивал, слушал. Лора потеряла счет времени. Наконец Филин захлопнул блокнот и встал. Допрос окончен. Забрав диск с записью, следователь кивнул всем скопом и вышел. Лора, не глядя на директрису, потрусила следом. «Олег Петрович, вы уходите?» «Как видите». «А отпечатки с сейфа? А опросы сотрудников?» Филин наконец остановился. Выдохнул. «Это коза еще отчета у него требует». «В лаборатории уже час работает группа». «А ваши отпечатки тоже сличат. А пока давайте в машине поговорим». Шел дождь. Лора торопливо побежала и юркнула на переднее сиденье. Филин вышел, не торопясь, словно не замечая холодных, не по-летнему струй. Сел рядом. Повозился, положил щеки на грудь. «А теперь расскажите все с самого начала. Что это за картина такая? Как она к вам попала и кому она может понадобиться так сильно, что ее выкрали из госучреждения?» «Да ведь я уже...» «Рассказывайте». «Филин несчастный», — подумала Лора и выпрямила спину. «Коза и газа», — подумал Филин и достал блокнот. Беседа длилась почти 2 часа. Между прочим, следователь задал вопрос, который не приходил ей в голову. «Откуда портрет взялся в семье вашей подруги? И почему был спрятан под другим?» Лора удивилась, что ни разу об этом не подумала. «Не представляю. И думаю, Ольге Тимофеевне это тоже неизвестно». Филин посмотрел в окно машины, которые лупили тугие струи дождя. «Занятная, должно быть, история вышла с этим портретиком. Тоже поди где-то стащили и замалевали, чтобы никто не догадался, что ценная вещь». Лора кивнула. «Я тоже об этом сейчас подумала. Ольга Тимофеевна маленькая была, поэтому ни о чем таком не подозревала. Для нее ценность портрета в другом. Это семейная реликвия, память об ушедших родных». Когда следователь наконец отпустил ее в освояси, Лора была уже никакая. Без сил, на ватных ногах она притащилась домой. Не заходя к Ольге Тимофеевне, она поплелась в свою комнату и упала на кровать, успев заметить, что на часах 10-й час. Олег Петрович Филин, напротив, чувствовал себя отлично. Несмотря на позднее время, он отправился в следственный изолятор и вызвал Строганова. Когда тот сел напротив, Филин, не глядя на подследственного, включил и развернул ноутбук. «Герман Александрович, сейчас мы с вами посмотрим одну запись. Запаситесь терпением. От вашей наблюдательности может зависеть очень многое». Герман стал смотреть, стараясь, чтобы его напряженное состояние было незаметным. Филин наблюдал за его лицом. «Вон там человек стоит», — ткнул вдруг подследственный в экран. «Где?» — следователь нагнулся. «Не вижу». «В подъезде напротив». Филин остановил запись. Перемотал. В подъезде, почти невидимый за дверью, действительно стоял человек. «Надо же! Зоркий глаз у парня». «Так, интересненько. Что за крендель?» Филин увеличил картинку, и Герман подался вперед. В подъезде, пристально глядя на двери лаборатории, стоял отец Иаков. Только без бороды. Герман посмотрел на дату. Это было в тот же день, около 11 утра, за 3 часа до убийства Вальдемара Щеглеватых.